Вилли Вит Левитин. Петроград, 23-я адресная книга. Ленин Михаил Францевич, актер Малого театра. В журнале «Рампа и жизнь», номер от апреля 17 года, на обложке фотографии артиста с его репликой просят не смешивать. Луна, Люська, Левак. Мерзопаков, Мри, Мрачный, Малмала, Маленький, Монарх. Эта пожилая дама, начиная с 16 лет, ни разу не воспользовалась ни одним городским транспортом. Всегда только пешком, даже на огромные расстояния. Может, Бытько, Полтава, геолог. Молодец, женщина, Тула. Мастак, Муть. Нахаленок, Ню, Неваляшко, Миргород. Нелепый, Никсон, Вильнюс. Ну и Нуев. Нет, ни мчура, ни баба, женщина, незаметная. Ох, общий, олово, обратно. Опухший, октябрина. Ударение на второй слог, октябрина фамилия. Отрава, островок, обуза, охра. Полтинник, плюй, простак, перемена, Симферополь, писька, Харьков, папаша, Кременчук, про, пузо, президент, Рига, пигалица. Рис, крюмка, работа, Рукосуев, растрата, Москва, ревнивец, Анна Олимпьевна, адресная книжка Петрограда, 1915, разруха, Семипалатинск, рубаха, Ракатотакин, Робинзон Крузо, Москва, многолетний артист Большого театра. Сно, отец и сын, журналисты 20-30-х годов, Ленинград. Секун, самоед, самец. Курск, у жены та же фамилия, самец. Сюда, сударь, стамеска, страхолюдов, солнышко, красивая молодая женщина, Ташкент, 47-й. Старуха, мужчина. Тыква, труба, трупоедов, тик-так, такой, товарищ бледный, артист эстрады Ленинград. Типун, тараканоедов, тю-тю, тетка. Умница, укладчик, улица, управа, утешитель, учитель, Москва, кинорежиссер, документалист. Уйди, устный, уй, Киев, упадок. Фулиган, фря, фаласпиди, фабрикант, женщина, киноинженер, Москва. Фардебач, фанфаров, фасоль, филька, фома, фалосатый, фокус. Хромой, хлыстик, хорома, хлыщ, харакиреев, Владивосток. Хомяк, хитрованец, хмырь, худобеднов, Петропавловск на Камчатке, хам. Цапля, ценник, церебро, цаца, целкач, цум, царь, цурцмбрцмита, чита. Свидетелев, цинк, честнейший и честнейшая. Вечерняя Москва, 15 июля 61 года, объявление о разводе. Чигаради, чушь, челом Битько, мой знакомый, фармаколог Пятигорск. Член, Сердобск, чудо, Чвостунов, чавкой, чубчик, чародей, чирь Едавилов, Красноград, Краснодар, 1940. Шарага, шампур, широкогрудов, ша, шумовой, шваль, шапка, шрамоедов, шарамышский, шутник. Щекотливый, щука, щебень, щедроватинка, щель, щепок, щеедов, армавир, счастливый, щуплый, щитопузов. Ытрем, Таллин, Узда, Заполярье, чум. Увы, на «ы» только две фамилии. Эхо, Энбузя, Эра Гусаров, Ростов Великий, Энгусипостов, Эмба, Эсаул, Этрахов, Эль Элевитинчевский, Эуреуздер, Таллин, Эфигородский. Юн, Юрочка, Юродивый, Юбка, Юноша, Юла, Юдолюбов, Юркий, Юаэтов, Югоживец, Яблоко, Яия, Алма-Ата, Яволь, Ядовит, Яма, Яркое, Яйцо, Янтарь, Язва, Яловая. Кошка слесарит, жаба спасает, а лебедь рвется в облака. Медведь, председатель Ленинградского ОГПУ. Лиса, Новгород, торговка на рынке. Лошак, журналист, Москва. Заяц, поэт, Москва. Крот, Ленинград, фотокорреспондент. Ежик, Перм, спортсмен. Енот, Ленинград, студент Центрального музыкального техникума. Собако, Ужгород, домохозяйка. Кошка, не только литературный матрос, но и слесарь, Ярославль. Крыса, известный музыкант-лауреат, Москва. Мышь, видный ученый, Москва. Когда наградили орденом, писатель Борис Ласкин сказал, вот уже и мышей начали награждать, а я все-таки человек. Жаба, Гурзуф, пляжный спасатель. Хорек простой, Горький, теперь Нижний Новгород, пенсионер. Волк, конь, слон, лев, бобер. Соболь, козел, змей, лось. Список абонентов московской телефонной сети. Птица, народный артист СССР, хормейстер Всесоюзного радио. Перепелка. зяблик, петух, кура, утка, чайка, журавель, орел, сокол, синица, филин, дрозд, соловей, гусь, павлин, ворон, ворона, воробей, грач, сова, снегирь, ястреб и, наконец, лебедь. Комментарии излишни. Акула, вольвычегодск, журналист, ёрш, художник вечерней Москвы, пишется и краткое ОРШ, а произносится все равно ёрш. Лосось, моя одна...